Глава 14. Боль не знает усталости. Устать может только человек. Телесериал «Настоящий детектив», второй сезон. Джессика. Оттягиваю ворот платья. В помещении духота невыносимая. Ощущение, что кондиционеры вырубили. На улице жара, а мне пришлось надеть этот скафандр. Но иначе никак. Джейсон вчера разошелся не на шутку. Он не брался за нож с вечера накануне прихода доктора Ларри. И не взялся бы, если бы не моя дурость. Когда мы вышли из душа, я была так распылена, что мне захотелось более острых ощущений. Строго говоря, я сама виновата. В какой-то момент мне даже показалось, что Джейсон потеряет контроль и убьет меня. Хотя я и убедилась, что та девушка жива, когда познакомилась с ней. Но шрам на ее горле будет преследовать меня в кошмарах. Я не хочу всю жизнь скрывать следы под одеждой. Но теперь я понимаю, почему Джейсону это нравится. Вчера я с дуру сказала, что хочу порисовать на нем. И он разрешил мне. Я нанесла 2 пореза, за что сильно поплатилась. Вид крови делает его безумным. Наблюдаю, как Джейсон разговаривает с Алланом, и усмехаюсь. Аллан даже не узнал меня, хотя я 2 проходила мимо. Зато Саймон заметил. Видели бы вы его лицо. До сих пор смех разбирает, как вспомню. Он чуть в штаны не наложил от страха, когда понял, что мы с Беккой знакомы, и я знаю его секрет. А еще офигел, когда подумал, что я пьяна. То, что я просто притворяюсь, ему и в голову не пришло. Все-таки он не отличается сообразительностью. Нет, мне нужно на воздух, не могу больше. Все равно Роберта еще нет. Выхожу из здания, пересекаю парковку и скрываюсь в тени беседки. Никого. Красота. «Скучаешь?» — насмешливо спрашивает Трэвис и прислоняется к колонне с другой стороны. Принесла нелегкая. «Зачем ты здесь? Тебе нельзя светиться!» «А я и не свечусь. Мы стоим в слепой зоне. Вот, держи». Он протягивает мне целлофановый пакет. «И ради этого ты приехал? Зря старался, у меня есть». «Открой сумочку и убедись, что нет. Ты забыла его на столе. Иногда ты очень рассеянная, Джесс». «А ты типа так заботу проявляешь». «Как?» Трэвис поворачивается ко мне лицом и впивается в меня пустым взглядом, от которого мне моментально становится не по себе. «Проехали, забудь. Просто уйди, ладно?» «Объект еще не приехал. Его тачки нет на парковке. Давай перепихнемся по-быстрому. Скрасим твое ожидание». «Поезжай домой, Трэвис. Тебе нельзя тут находиться. И нас не должны видеть вместе». «Ты хотела сказать, Джейсон не должен видеть нас вместе?» «Не только он. Уходи, ты сильно отвлекаешь». «Уже завелась, крошка». Он подмигивает мне, а я качаю головой. Какой он все-таки невыносимый. «Ладно, поеду. Подцеплю более сговорчивый вариант. Если передумаешь, ты знаешь, как меня найти». Трэвис скрывается в темноте, оставляя меня в одиночестве. Я отошла недалеко, однако так сильно чувствуется контраст. И я не уверена, что хочу возвращаться. Однако мне придется. Странно, раньше я с удовольствием посещала такие мероприятия, но 10 в шкуре Камиллы внесли свои коррективы. «Зачем он приезжал?» «Джейсон!» Я вздрагиваю и отшатываюсь. «Ты напугал меня!» «Зачем он приезжал?» «Отдать мне это!» Показываю ему пакет. «И только?» Джейсон подходит вплотную, тянет меня назад к колонне и прижимает к ней. «Если я правильно понял, он предлагал тебе перепихнуться с ним по-быстрому. Ты трахаешься с ним С ума сошел? Нет. А хочешь? Нет. Джейсон, ты чего? Даже если бы хотела, а я не хочу, все равно бы не смогла. Ты буквально дышишь мне в затылок каждый день. Я тебя напрягаю? Нет, но... Но? Мне хотелось бы больше свободы. Конкретнее. Я хочу вернуться на работу. У тебя есть работа. Я говорю про нормальную работу, свою. Камила Росс больше не работает в Star News MD. Я ее уволил. Вот об этом я и говорю, Джейсон. Ты перекрыл мне кислород. Значит, ты хочешь дышать. Очень хочу. Пожалуйста, Джейсон. Мне нужны дни наедине с собой. Пройтись по магазинам, погулять, сходить в салон, в бар. Мои субботы. Ты же знаешь, я тебе рассказывала, мне это нужно. В бар, значит? Хочешь кого-то подцепить? Нет. Ты же знаешь, что суббота для меня особенный день. Он задирает платье и легко получает доступ к телу. На мне нет белья. Джейсон запретил его надевать. Джейсон, боже. Его пальцы выписывают узоры, ласкают, дразнят. Нежные поглаживания сменяются напористыми и наглыми. Я вцепляюсь в его плечи, подаю бедра вперед. Джейсон проникает в меня пальцами, доводит до экстаза и, оставляя в нескольких секундах от оргазма, убирает руку. Он усмехается и шепчет мне в ухо. Когда в следующий раз будешь просить о свободе, сначала подумай, от чего отказываешься. За работу, Джесси. Объект только что подъехал. Джейсон уходит, а я пытаюсь выровнять дыхание и прийти в себя. Черт, он зря это сделал. Теперь я не могу сосредоточиться. Было бы проще, если бы Камила не наблюдала за всем из-под тишка, а включилась в игру. Мы отлично уживались вместе, но после того, как ночью после клуба Джейсон поимел меня во всех смыслах, Ками отдала штурвал мне и забилась в угол. Она не выйдет на поверхность. Я осталась одна, и мне сложно. Больше 10 лет я по большей части оставалась в тени. Теперь отдуваюсь. Запихиваю пакет в сумочку и направляюсь к зданию. К черту эти самокопания. Если Джейсон и правда даст мне выходной, съезжу к психиатру. Давно нужно было это сделать, но Ками запрещала. Она не хотела, чтобы нас упекли в психушку. И как бы я ни убеждала ее, что смогу все сделать правильно, она не соглашалась. Я не совсем понимаю, что со мной. Хотя изучила все, что смогла найти, а потом еще заставила Камиллу перелопатить тонну информации. Мой случай — редкость для диссоциативного расстройства личности. Да, я нашла подтверждение того, что я не одна такая. Но обычно все происходит немного иначе. А я всегда все вижу, слышу и помню. Неважно, кто за рулем. И Камилла все всегда видит, слышит и помнит, даже если лодкой управляет не она. Мы с ней воспринимаем и запоминаем все совершенно по-разному. Один и тот же случай, а каждая из нас рассказывает о нем со своей колокольни. Да, мы с ней общаемся и часто общались. Но уже больше месяца она никак себя не проявляет. Поэтому вот что еще удивительно. Я могла включаться и выключаться в любое время, когда сама того хотела. Если, конечно, Камила активно мне не препятствовала. Последние 10 лет я нечасто хотела быть на поверхности. Но теперь я не могу уйти в подполье, потому что больше не чувствую Камиллу, будто ее никогда и не было. Но она внутри. Я знаю. Где-то очень глубоко. Я ведь сама ее создала. Ками была со мной задолго до того, как мне выдали новые документы. Но она кинула меня, как только вновь запахло жареным. Вот так просто. А ведь я думала, что мы подруги. Неужели это месть за то, что я оставила их наедине с Джейсоном в то утро, когда он поимел ее в рот? А сколько раз я отдувалась раньше? И разве не в счет то, что я заняла ее место, когда Джейсон трахал ее в клубе и после клуба? Я точно знала, что Камила не сможет это вынести, и приняла удар. Она что, не помнит? Всегда, когда ей было неприятно или страшно, я тянула одеяло на себя. Ну, почти всегда. Когда ее накрывало паническими атаками, я не могла ничего сделать. Меня накрывало вместе с ней. Но я с ней говорила, помогала вернуться в реальность. А она просто взяла и кинула меня. Однако плюсы все же есть. С тех пор, как Камилы не стало, я забыла о том, что такое тревожность, панические атаки и забота о чужом мнении. Возможно, кто-то скажет, что Ками лучше меня. Ну да, она хороший коп, а я плохой. Всегда так было. Ками и зануда каких поискать. Постоянно топила за здравомыслие и осмотрительность. Однако я не жалуюсь. Мне отлично жилось с ней под одной крышей. Она частенько выпускала меня погулять, а затем вновь окутывала надежным панцирем рациональности. Лучше бы так и оставалось. Я легко могу вляпаться в неприятности, а Ками — сама осторожность, трусливая до жути. Это именно она сдала Трэвиса. Когда он убил мэра Эванса, Камила вытолкнула меня из реальности и захватила штурвал. Зато, когда ее повели на допрос, она, поджав хвост, слиняла в кусты. Пришлось изображать из себя великую мученицу. И я хорошо справилась. Эх, Ками-Ками, заварили мы с тобой кашу. А расхлебывать все теперь приходится мне. Спасибо большое, подруга. Ты так вовремя меня кинула. На тебя всегда можно положиться. Едва я захожу в общий зал, духота накатывает с новой силой. Хватаю со столика бокалы и залпом выпиваю. Мне плевать, что в себя вливать. Эта Камила была разборчивой и скучной. Я, может, и ведусь на все это романтическое дерьмо, но знают об этом немногие. Да и влюблялась я нечасто. Дважды, чего уж там. Трэвис, Джейсон. Остальные не значили для меня ничего. Ну, почти. К Саймону я относилась более чем хорошо и никогда не показывала ему свою стервозную сторону. Таких, как и я, называют отвязными, безбашенными, аморальными. Под маской распущенности проще скрывать нежную ранимую душу. А она у меня такая, чтобы ее. Поэтому я и пряталась так долго. Трэвис сделал мне очень больно. Не хочу, чтобы ситуация повторилась. Мы вчера типа помирились с Джейсоном. Я сделала вид, что все в порядке. На самом деле я слежу за его поведением. Черт. Ну почему я просто не могу послать его нахрен? И ведь не только потому, что он меня из-под земли достанет. Нет. Я и правда долбанутая на всю голову, раз Джейсон Харрис меня привлекает. Ставлю пустой бокал на столик и направляюсь к жертве. Владелец контрольного пакета акций Marrow Corp стоит в одиночестве и рассматривает толпу. С ликованием отмечаю, что он уже почти опустошил свой стакан. «Роберт!» — я улыбаюсь ему самой обольстительной улыбкой. «Я так рада вас видеть!» «Простите, мы знакомы?» «Меня зовут Камилла. Я работаю в Star News MD. И я в восторге от вас. Мы делали статью в позапрошлом месяце». «Да, хорошая вышла статейка». Он усмехается. «Занятное. Так чем я могу вам помочь?» «Я надеюсь украсть у вас минутку внимания. Или 5 минут. Ищу интересный материал для новых статей. Можем обсудить ваш благотворительный фонд. Он придирчиво оглядывает меня и, судя по всему, остается доволен увиденным. Можно и 10 минут ради такого дела. Роберт осматривается в поисках столика, чтобы поставить пустой стакан. Давайте я отнесу. Взять вам что-то? Напитки, закуски. Я подготовила вопросы. Буду рада, если мы сможем где-нибудь присесть и поговорить. Хорошо. Он протягивает мне Рокс, и я подставляю ладонь. 15 минут у меня как раз найдется. Возьмите мне скотч и тарталетки с мясом. Скоро вернусь, мурлычу я, радуясь тому, что все оказалось так просто. Поворачиваюсь спиной и растворяюсь в толпе. Я не иду к столикам с закусками, а направляюсь совсем в другую сторону. Когда покидаю зал и скрываюсь за перегородкой, достаю пакет и отправляю туда стакан. «Достала?» — спрашивает Ида, неожиданно появившись рядом. Ида работает на Джейсона, как и ее сестра, с которой мне пока не доводилось пересекаться. Видимо, нас таких много. «Да», — протягиваю ей пакет, она сразу же убирает его в сумку. «Передай Джейсону, что я найду его позже. Мне пора возвращаться». «Конечно». Когда я подхожу к Роберту, держа в руках поднос с напитками и закусками, Роберт кивает и жестом показывает идти за ним. Мы минуем небольшой коридор и оказываемся в комнате отдыха. Здесь тихо и пусто. «Прошу». Роберт показывает на диванчик. Ставлю поднос на столик, сажусь. Роберт присаживается рядом. «Так что вы хотели узнать?» Следующие 10 минут я атакую его вопросами и записываю все на диктофон, чтобы у Роберта и сомнений не возникло, что я наладила с ним контакт ради пресловутого интервью. Оно и правда выйдет, Джейсон об этом позаботится. А еще Роберта Мэрроу скоро ждет неприятный сюрприз. Но это совсем другая история, к которой я не буду иметь отношения. По крайней мере, Мэрроу не свяжет эти случаи воедино. Я передала Иде бокал в слепой зоне, так что... «Могу еще как-то помочь?» — спрашивает он, расплываясь в двусмысленной улыбке. «Ох, Роберт, Роберт, прости, но ты совершенно не в моем вкусе. Даже если бы и был... У нас с тобой все равно не было бы шансов. Джейсон Харрис крепко вцепился в мой поводок. Это все. Спасибо большое за уделенное время. Рад был помочь, Камилла. Сейчас мне нужно идти, однако я бы хотел продолжить наше общение. Не оставите мне свой номер. Простите, Роберт. Смущенно улыбаюсь и демонстрирую кольцо. Я замужем. Что ж, следовало догадаться. Такая девушка вряд ли коротает ночи в одиночестве. Он слегка наклоняет голову. До встречи, Камилла. Всего доброго. После его ухода я выжидаю достаточно времени, а затем, окрыленная успехом, направляюсь на поиски Джейсона. Но его нигде нет. И машины, на которой мы приехали, тоже нет. Вызываю такси. Видимо, Джейсон решил наказать меня за своевольность. И я бы радоваться должна, что он смылся, предоставив мне долгожданную свободу. Но почему-то сейчас мне не хочется свободы. Нужно мне совсем другое. То, что может дать только Джейсон. Его тепло, его тело, его прикосновение, его голос. Он подсадил меня на себя, и даже художества меня больше не отталкивают. Нет, они меня все еще немного пугают, но я не знаю, как объяснить. Когда он делает это со мной, я сначала поддаюсь страху и впадаю в оцепенение, а затем срываюсь с цепи и становлюсь словно одержимой. Мы можем трахаться часами, и это прекрасно. Единственный минус — наличие следов на моей коже. Но теперь они есть и у Джейсона. 2 аккуратных пореза на бедрах. Почти месяц Джейсон одаривал меня подарками. Водил в красивые места, катал на яхте. Ну и, конечно, феерически трахал. Я чувствую себя Золушкой, которую не спросили, нужен ли ей принц. Да, Джейсон мне нравится, но... слишком много «но». Он не тот человек, с кем можно на 100% быть уверенной в своей безопасности. Джейсон заполнил собой все пространство. Он контролирует каждый мой шаг, даже если не находится рядом. Сейчас он далеко, но я ощущаю, как мне в спину дышит его охрана. Предполагаю, эти люди почти всегда где-то поблизости, даже если я их не вижу. Интересно, почему вчера Джейсон не взял их с собой? Уверена, сегодня он вновь приготовил какой-то сюрприз. Поэтому и уехал пораньше. Джейсон мастер удивлять. Исполнил все мои желания, кроме одного. Свободы мне не видать, как своих ушей. Лучше бы подарил мне один день одиночества. Я хочу побыть наедине с собой, все хорошенько обдумать и попытаться наладить контакт с Камиллой. В принципе, я могла бы сейчас поехать в свою квартиру или в бар, сегодня ведь суббота. Однако я не уверена, можно ли мне ехать не к Джейсону. Плюс ко всему, кажется, начинают проявляться побочки от столь близкого общения с ним. Я привязалась. Он нужен мне сейчас. Порефлексировать я смогу и завтра. Сейчас я хочу заняться с ним сексом, а потом заснуть в его объятиях. Вилла встречает меня темнотой, но здесь не тихо. Я слышу какие-то звуки, доносящиеся из гостиной. «Джейсон?» Щелкаю выключателем торшера и застываю, как вкопанная. Джейсон стоит ко мне лицом. Он улыбается, но его глаза холодные. А правая рука находится на затылке Иды, стоящей перед Джейсоном на коленях. «Молодец, Джесси!» — хрипло произносит Джейсон. «Хорошая работа. Отпечатки четкие, ДНК хватает. Конверт с деньгами в кабинете на столе. Ты заслужила отпуск, и я свяжусь с тобой сам». «То есть?» «То есть бери деньги и езжай домой. Пока что я не нуждаюсь в твоих услугах». Его дыхание тяжелеет, губы искажаются в немом крике. Джейсон с силой надавливает на затылок Иды и дергает бедрами вперед, не сводя с меня глаз. Он почти подошел к черте. Я не завидую Иде. Ее коленки сбиты, а гортань молит о пощаде. Но Джейсону плевать. Ему на всех плевать. Джейсона Харриса волнуют лишь его потребности. «Отлично!» Цежу сквозь зубы и разворачиваюсь. Лестница пляшет перед глазами, а в спину летят глухие рваные стоны. Едва я преодолеваю первый пролет, Джейсон кончает. Если бы Камила не стояла ко мне спиной, то увидела бы, как я громлю кабинет, и прошептала: «Я же говорила!» Она бы посмотрела на меня с сочувствием, погладила по голове и помогла бы, забрав себе часть разъедающей боли. Но мне не нужна ее жалость. Камила бросила меня. И отныне я буду справляться в одиночку. Пусть поджимает свой трусливый хвост сколько хочет. Да пусть хоть растворится. Осматриваю погром и испытываю небольшое облегчение. Джейсон любит этот кабинет. Моя выходка явно мне аукнется. Но я хочу, чтобы Джей понял, что со мной так нельзя. Я не вещь, а живой человек. Джейсон Харрис говорил, что я особенная, что я нужна ему. Он разрешил мне рисовать на нем. Сказал, что никому такое не разрешал. Лжец. Я хотела лишь одного — быть для кого-то важной, Хотела любви и уважения. Разве это так много? Брат ненавидел меня, мать презирала и избивала чуть ли не каждый день. А отчим... Помню, как он первый раз запер меня в кладовке. Я не могла выйти, не могла позвать на помощь. Мои руки и ноги были связаны, а рот заклеен скотчем. Отчим пригрозил, что если я захочу привлечь внимание, последствия будут ужасными. Тогда Ками впервые вылезла на поверхность. Она спасла меня, взяла на себя управление, поэтому я испытывала лишь страх и оцепенение. Если бы не Ками, я бы билась о стенки головой, телом, всем, чем только было можно, и кричала бы. Точнее, мычала. Но мычала бы громко. Я всегда шла наперекор, стояла на своем до последнего. Возможно, Ками не спасла меня тогда, а лишь загнала в ловушку. Я не знаю. Не могу я знать, как все обернулось бы, если бы я нарушила приказ отчима и не сидела тихо, как мышь, дрожа от страха. Маме с братом он сказал, что я уже ушла. Я слышала, как они завтракали, а затем дом опустел. В школу я в тот день так и не попала. Думала, просижу в кладовке до вечера. Отчаянно пыталась понять, за что меня наказали на этот раз. А потом вернулся отчим. И я была рада, что Ками стойко перенесла это вместе со мной. Одна я бы не справилась. Мне было тяжело нести эту ношу в одиночку, и я разделила ее с Ками. Мы навсегда запомнили урок. Мужчины — животные. Если они хотят, то делают. Насилуют, убивают. Возможно, не все такие, я не знаю. Хорошие мне не попадались. Камилле тоже. И если я, лишившись девственности таким чудовищным образом, со временем стала одержима сексом, то Ками, напротив, относилась к нему с прохладцей. Она шла на поводу у моих желаний. Но сама инициативы не проявляла никогда. Ками до сих пор сторонится мужчин. Она не доверяет людям. Подозревает их, ожидая худшего, и боится насилия, как огня. Поэтому и слиняла в кусты после того, как Джейсон взял меня, пока я спала. Когда в тот вечер отчим закончил со мной, то пригрозил, что если я кому-нибудь расскажу, он будет все отрицать. Меня посчитают сумасшедшей и упекут в психушку. Он делал это со мной на протяжении нескольких лет. Каждый раз после секса он заставлял меня мыться, чтобы не оставалось следов. Наверное, так продолжалось бы еще долго, но однажды мама застукала нас. Отчим во всем обвинил меня. Сказал, что я его совратила, а моя мать поверила. Поверила какому-то мужику, а родную дочь выгнала из дома. Я всего лишь хотела, чтобы меня любили, но всегда получала обратную сторону любви — ненависть, безразличие и жестокость. Камилла убедила меня, что мы должны отомстить. Из нас двоих она более злопамятна. Но ее черты постепенно передавались и мне. Трэвис нашел меня очень вовремя. Я не испытывала угрызений совести, когда мы подставляли тех мудаков. Я ликовала. Вымещала на них всю свою злобу. Меня не смущало, что мне нужно было с ними спать. Секс — это способ получить желаемое. Удовольствие, благо, возможность шантажа и многое-многое другое. Камилла говорила, что Трэвис — плохой вариант для меня, но я ее не слушала. Я думала, что Трэвис — тот самый. Я любила. Искренне, ярко, нежно. Со всей страстью, на какую только способна изголодавшаяся по любви душа. Я отдавала ему всю себя. Вначале все было хорошо. Я верила, что он тоже меня любит. Но потом Трэвис показал свое истинное лицо. И я еще раз убедилась, что нам с Ками так и не удалось выбраться из кладовки. Камилла сдала его. Не я. Она спасла меня от этого монстра, и мы договорились, что впредь будем действовать сообща. Помню, я тогда так устала, что отдала ей штурвал и надолго присела на скамейку запасных. Ками выпускала меня, когда я просилась на волю. Я вылезала из скорлупы, развлекалась, а затем сразу же забивалась обратно в угол. Так мы и жили долгое время. Потом Камила нашла Саймона. Ей надоели мои вечные поиски подходящих вариантов. Я уступила ей. Саймон показался мне милым, обаятельным и приятным. «Ну уж, Саймон, Саймон-то меня не обидит», — думала я, познакомившись с ним. «Да, он не пример для подражания, но он не причинит мне вреда». И снова я обожглась. Верить я перестала. Но надежда гореть ей в аду умирает последней. И я надеялась, что Джейсон что-то разглядел во мне. Ему удалось создать правдоподобную иллюзию. Я правда чувствовала себя особенной. Какая же я дура. А ведь Ками предупреждала меня. Она сразу поняла, что Джейсон Харрис из себя представляет. Но я была так впечатлена, меня так влекло к этому мужчине, что я, наплевав на рациональные доводы Камиллы и сигналы, которые подавало тело, вылезла из панциря, защищавшего меня от безрассудных поступков, и ринулась в объятия хищника. Все у нас началось плохо. Нужно было слушать свою интуицию. Она сигналила «Беги!». Но я поддалась очарованию и магнетизму Джейсона Харриса. И даже когда он показал себя во всей красе, когда заставил снова на него работать, когда держал в заперти, я все еще надеялась на что-то. И он дал мне это. Почти месяц я была окутана заботой, лаской, нежностью, вниманием, подарками, роскошью. Он настолько запудрил мне мозги, что я ему открылась и доверилась. А затем и вовсе растворилась в нем. Мне нравилось засыпать в его объятиях. В груди поднималось давно забытое тепло. Джейсону Харрису удалось приручить меня. Удалось растопить мое сердце. Но теперь внутри снова ледяная пустыня и злость. Я же говорила, у меня был план, но ты не захотела слушать. Лучше бы ты не высовывалась, Джесс. Теперь уже поздно. Тихо произносит Ками и скрывается в темноте, покидая меня окончательно. Лучше бы ты не высовывалась! Срываюсь на крик, швыряя в стену цветочный горшок. Серьезно? Это же ты меня кинула! Ты! «А ну вернись, слышишь?» Мой голос обрывается, и я шепчу, давясь слезами. «Вернись, пожалуйста! Не оставляй меня одну! Прошу тебя, Ками! Я не справлюсь сама! Давай ты снова будешь за главную! У тебя отлично получалось! Я погорячилась, признаю! Я больше не буду своевольничать! Буду слушаться тебя всегда, в любой ситуации!» Перестану перечить и делать по-своему. Прошу тебя, Ками, пожалуйста. В ответ звучит лишь тишина. Никогда еще в моей голове не было так тихо.